Преподобный Иосиф. Годы жизни 1837-1911. Преподобный Иосиф, в миру Иван Литовкин, родился в семье сельского головы. В раннем детстве он лишился родителей и был вынужден работать в трактире, бакалейной лавке, сопровождать обозы с товаром. Он много видел черной стороны жизни, однако не развратился, храня в себе стремление к духовной жизни. В 1861 году по совету своей сестры, монахини, Иван пришел в Оптину пустынь, и преподобный Амвросий благословил его остаться в монастыре. После мирской жизни Иван принял тишину и покой святой обители как бесценный Божий дар. Вскоре он был принят в келейнике к старцу Амвросию. В 1872 году состоялось его пострижение в мантию. В 1877 году отец Иосиф был посвящен в иеродиакона, в 1884 в иеромонаха. Старец Амвросий стал советовать посетителям обращаться к своему старшему келейнику. Отъезжая в Шамардино, преподобный Амвросий благословил отца Иосифа на духовничество в Оптиной. На протяжении 12 лет преподобный Иосиф был начальником оптинского скита, духовником оптинской братии и шамардинских сестер, окормляя насельников других монастырей и множество мирян. По словам знавших старца, великое смирение и благодатный свет внутренней молитвы привлекали к нему сердца людей.